Ей легко объяснить, почему и как я понял это со всей очевидностью. Возможно, ощущение тревоги, которое я испытывала, готовило меня к столь необычной встрече. Наступившая темнота послужила мне облегчением, поскольку скрыла от меня его агонию во всем ее ужасе. Тем не менее, я успел заметить, что он был сложен на римский манер, поэтому выглядел куда более жалким, чем двое его товарищей по несчастью, крепких мужчин, судя по внешнему виду, до этого промышлявших с помощью топора и веревки. Когда небо стемнело, природа и люди какое-то время молчали. Затем стали раздаваться исполненные беспокойства и ужаса крики. Я тоже успел подметить, что центурион растерянно поглядывал на небо. Мои глаза привыкли к темноте, и я уже мог различать очертания окружавшего нас пейзажа и лица стоявших неподалеку людей. Толпой овладевала паника, и тогда вперед вышли несколько важных особ, судя по их головным уборам, членов Синедриона, и несколько скриб в одеяниях со впечатляющими своей пышностью полами. С явным желанием привести толпу в возбуждение, они принялись выкрикивать оскорбления в адрес распятого, требуя, чтобы он доказал, что действительно является царем и сам сошел с креста, и еще множество обидных слов, повторяя, видимо, то, что распятый некогда обещал толпе. Таким образом, они пытались привлечь толпу на свою сторону, и нашлись такие, что стали вслед за ними выкрикивать ругательства в адрес несчастного. Однако немало было и тех, кто хранил упорное молчание, словно решив скрыть свои подлинные чувства. Судя по лицам и одежде, толпа состояла в основном из людей, занимавших скромное положение. Здесь было немало крестьян, пришедших в Иерусалим на праздник Пасхи. Мне показалось, что в глубине сердца они испытывают глубокое сострадание к своему распятому царю, хотя и не высказывают его, опасаясь легионеров и собственных правителей. Многие женщины плакали, скрыв свои лица за тканями. Услышав крики, осужденный с трудом приподнял неслушавшуюся его голову и выпрямился, опираясь на брус, к которому были пригвождены его ноги. Он был распят согнутыми в коленях ногами, дабы не смог слишком быстро умереть от удушья. Он с большим усилием глотнул воздух, а по его окровавленному телу пробежали судороги. Затем открыл померкшие глаза и осмотрелся вокруг так, словно что-то искал. Однако ничего не ответил на оскорбление. Он использовал остатки сил, чтобы выносить страдания собственного тела. Двое других сохранили еще достаточно энергии. Тот, кто был слева, воспользовался всеобщим возбуждением, чтобы скорчить людям несколько гримас, а затем, повернув голову к тому, которого окрестили царем, присоединился к долетавшим снизу оскорблениям. «Разве ты не сын Божий? Спасись же сам и спаси нас вместе с собой!» Однако тот, что был справа, ответил ему, выступив в защиту царя. Мы страдаем, справедливо расплачивая за свои деяния, а он не сделал ровно ничего плохого. И смиренным, исполненным грусти голосом он обратился к царю. Иисус, вспомни обо мне, когда прибудешь в царстве своем. И он еще говорил о царстве, находясь в подобном положении и так близко от смерти. Если бы я остался прежним, подобная верность всего лишь искренне рассмешила бы меня. Однако теперь у меня не возникло никакого желания смеяться. Их разговор был слишком уж мрачным. Мое удивление возросло, когда царь Иудей... повернул к своему спутнику, по несчастью, голову и сдавленным тихим голосом попытался его утешить.